Погруженный в щиты окклюменции, я едва выдержал половину урока, прежде чем был поглощен своими мыслями. Наверное, виноваты и скучные занятия Бинса. Возможно, если бы у меня было чем занять себя, я был бы больше похож на человека, а не на клубок неразрешенных проблем. Это была хрупкая надежда, но с ней я был вынужден смириться. К счастью, она жила в другом доме, так что мне не приходилось сталкиваться с ней 24 часа в сутки. С другой стороны, она училась в Гриффиндоре, а по какой-то неведомой причине в 70% случаев с ними в паре учился Слизерин. Раньше я считал это благословением, теперь же видел в этом пару цепей, тянущих меня на дно. Самое обидное, что какая-то часть меня с нетерпением ждала, когда я снова утону. Этот апатичный дурак, который жил во мне, хотел насладиться каждым моим чувством. Он хотел воспеть каждую эмоцию в поэтических строках. Он хотел любить так сильно, чтобы мир потерял фокус. Он хотел, чтобы мгновения застывали во времени по прихоти бьющегося сердца. Он хотел, чтобы его разрывало на части от столкновения эмоций. Он хотел плакать, просто потому что мог. Этот апатичный дурак, конечно же, я, и я никогда не ожидал, что с ней покажется его лекарем, но должен был. Сейчас я был полон решимости смириться с тем, что их двоих больше нет, а есть только я, и мне придется взять на себя ответственность за это необоснованное желание. Что поделаешь, если бы у меня был выбор, я бы согласился на эту сделку в 1000% случаев. Если бы это означало жизнь, я готов был разобраться с нашими неразрешенными проблемами. Простите, с моими неразрешенными проблемами. В этой жизни была радость помимо моих проблем. Магия пела мне такие сладкие песни. Я был дирижером, меняющим аспекты реальности одними лишь чувствами. Одно это стоило того, чтобы заплатить за него, и я не собирался жить в сожалениях о том, что не в моей власти. Полагаю, мне придется смириться с последствиями произошедшего. Честно говоря, все не так уж плохо, если не принимать во внимание мои собственные чувства по этому поводу. Лили придется увидеть меня в худшем состоянии, чем мне хотелось бы, но это лишь играло на руку моему плану. Бинс скорее изменит свой учебный план, чем будет уделять внимание своему занятию, так что я сомневался, что у меня будут проблемы из-за этого. Мои товарищи по Слизерину, скорее всего, посчитают меня жалким дураком, тоскующим по грязнокровной шлюхе, но они и так обо мне думали. Представители других домов, возможно, немного поговорят о ситуации, но мне было все равно. Мародеры могли обидеться на то, что я причиняю Лили еще больше беспокойства, но то, что я держался от нее подальше, должно было немного успокоить отряд Поттера. Я не сомневался, что в конце концов они снова начнут меня провоцировать, хотя бы потому, что я был легкой мишенью. С моим новым контролем над магией я не очень-то их боялся и думал, что смогу с ними справиться. Я планировал ограбить Поттера, так что мне точно не стоило бояться этого болвана и его глупой компании. В общем, я думал, что в этой ситуации я оказался на высоте. Правда, это получилось только потому, что Бинс не смог бы отличить широкую сторону сарая, если бы тот сидел в его классе. Не то чтобы я жаждал повторения. Нет, пожалуй, это ложь. Я очень хотел повторения, просто не думал, что это хорошая идея. Логика должна была преобладать над эмоциями, но, как я уже понял, эмоции могли выбить все дерьмо из логики, как будто она должна ей денег. Я не мог больше размышлять. Следующий урок – зелье, и это был тот предмет, который я не хотел пропускать. Даже если мое сердце билось как барабан при одной мысли об этом занятии. Раньше Лили была моим партнером, но я сомневался, что она хотела бы быть рядом со мной. Я даже смотреть на нее не мог, не говоря уже о том, чтобы сидеть с ней за одним столом. Я надеялся, что Слизнард разрешит нам поменяться. Вы знаете, что это некая форма благосклонности к его любимым ученикам. Я был уверен, что смогу уговорить кого угодно стать моим партнером в Слизерине. Возможно, им не понравится моя откровенная тоска по Лили, но никто не настолько глуп, чтобы игнорировать идеальное зелье на день. Я также был уверен, что друзья Лили прикроют ее. Не думал, что я смогу поставить ее в ужасное положение только потому, что не могу справиться со своим собственным необузданным сердцем. Господи, как же мне жаль эту девушку, но я бы не отдал ее ни за что на свете. Я должен был успеть к зельям раньше всех. Уже в коридорах меня тянуло к ним, словно магнитом. Не отрицайте, зелья — это моя кровь, часть меня, такая же неотъемлемая, как тоска по Лиле. Отказаться от зелий я не мог, как не мог бы отпустить ее. Я чувствовал аромат бурлящих котлов, тончайшие испарения ласкали меня, проходя мимо, а во рту таял вкус восхитительной, успокаивающей смеси. Раньше я ощущал это все, но теперь я видел, как поют зелья, как они формируются. С каждым перемешиванием, с каждым добавленным ингредиентом песня менялась. Волшебство, настоящий дар, ради которого я готов был убить. К счастью, только двое погибли, чтобы он достался мне. Правда, никто не знал об их жертве. Я благодарил их от всей души за то, что они прошли мимо меня. Не то чтобы их смерть была подарена мне на блюдечке. Нет, я был скорее их сыном, получившим наследство при весьма специфических обстоятельствах. Дерьмовая метафора, но лучше я не придумал. Открыв дверь в класс зельеварения, я словно вернулся домой. Здесь все было знакомо, успокаивало, являлось убежищем для моего неустойчивого разума. Я и не подозревал, как сильно нуждался в этом месте. Сама комната представляла собой переоборудованное подземелье, что меня ничуть не смущало. Понятно, почему моя репутация была не самой лучшей, когда одной из немногих вещей, способных скрасить жизнь, было буквальное подземелье. Как кто-то мог понять, что для меня эта комната важнее, чем ее внешний вид? Она была связующим звеном с единственными светлыми воспоминаниями о матери. Здесь я проводил время после обеда, задавая сотни вопросов и получая на них ласковые ответы. Это было бегство от жизни, когда мир становился мрачным. Это был источник того, что делало меня значимым в мире магии. В нем было так много всего, что я не замечал расчлененных животных в стеклянных банках и холодные ветры, пронизывавшие его. Я даже успел проникнуться симпатией к этим странным вещам, исключительно из-за их близости к зельям. По правде говоря, комната была неважна по сравнению с тем, что здесь варили, а варили именно сейчас. Профессор Слизнард готовил успокаивающие шашки для мадам Помфри, как часто делал в свободное время. Я знал, что это успокаивающий сквозняк, по запаху, виду и вкусу. Кроме того, по мелодии, которую создавал профессор, можно было догадаться, что это именно он. Это была колыбельная, которую пела уставшая медсестра, пытаясь успокоить новорожденного. Это была песня, которую использовали тысячи людей. В ней не было никаких личных штрихов, которые могли бы оторвать ее от работы и сделать мелодией любви. Что вполне понятно, я уверен, что Слизнард был способен превратить это зелье в нечто большее, но он просто варил для лазарета. Это была игра количества против качества, но было приятно видеть, с какой легкостью Слизнард создавал эту простую мелодию. С другой стороны, Слизнард был не слишком красив. Это был грузный мужчина, обычно одетый в слишком узкие пальто из пенни. Он лысел, его седые волосы почти полностью исчезли, но у него были абсолютно массивные усы, которые вы ожидаете увидеть на человеке-монополисте. О его способностях как мастера зелий хорошо говорило то, что он смог создать свою коллекцию связей благодаря внешности и харизме. Это было то, к чему я стремился, и одна из причин, по которой не хотел менять свою внешность, не обращая внимания на богатство. Если Слизнард смог это сделать, значит, внешность не так важна, верно? Дело в том, что не стоит останавливаться на достигнутом, если есть возможность измениться. Всегда стремитесь к совершенствованию, иначе вы останетесь позади, когда это сделают другие. О, ты довольно рано, Северус. Не хочешь ли ты нанести последние штрихи? Голос Слизнарда оторвал меня от размышлений. Даже не задумываясь, я уже сидел у котла, подменяя грузного мужчину. Конечно, профессор, никогда не наступит время, когда Северус с ней подкажется от возможности варить. Не раньше и уж точно не сейчас, настойка уже почти сформировалась, но все еще оставалось место для совершенствования. Показывать свои умения Слизнарту или вообще кому-либо было вполне в моем характере. Надо только не перестараться, раз уж я способен на большее. Быстрое перемешивание. Несколько капель эссенции лаванды. Снижение температуры. Я мог позволить себе лишь слегка изменить отвар, но мелодия уже была намного лучше. Теперь это была медсестра, которая любила петь. Не совсем материнская любовь, но лучше, чем просто работа клинической медсестры. Отличная работа, как всегда, Северус. Похвала Слизнарда немного подняла мой дух. Обычно я получал так мало похвалы, что любая из них была бальзамом на душу. Почему ты решила счастливить меня своим присутствием именно сегодня, Северус? Слизнард знал меня достаточно хорошо, чтобы понять, что мое присутствие здесь в одиночестве было странным. Может, я и любил зелья, но на занятия я обычно ходил с Лили. Даже любовь к зельям не могла оторвать меня от нее. Так что лишь раз в жизни я оказывался в поисках Слизнарта один. Я хотел спросить. Слова словно умирали в моем горле, и какая-то часть меня боролась за то, чтобы не произнести их. Не могли бы мы поменяться партнерами сегодня? Я сделал это, хотя чувствовал себя так, будто ударил себя кулаком в живот. Слизнарт бросил на меня озадаченный взгляд. «Ты хочешь поменяться партнерами?» Недоуменный тон был вполне понятен. «Если кто-то и знал обо мне что-то, так это то, что я никогда не откажусь от возможности быть рядом с Лили. Любой, у кого есть хоть пара глазных яблок, мог это заметить. Так что сказать, что я веду себя не по правилам, было бы преуменьшением. Но у меня были разногласия с Лили. Думаю, она предпочла бы не работать со мной. Я вложил в свои слова всю свою боль. Мне действительно нужно было перестать изображать расстроенного угрюмого подростка, даже если это было именно то, чем я сейчас являлся. Это, конечно, неожиданно. Он окинул меня изучающим взглядом, осмысливая ситуацию. Но если вы уверены, я не откажу вам в этом, Северус. Спасибо, профессор. Я знаю, что это правильный путь, так как работа с ней заставит меня сорваться с катушек. Не то чтобы идти по этому пути было легче с таким знанием. Ничто не будет легким, когда дело касается ее. Что ж, я скажу всем, чтобы сегодня поменялись партнерами. Это отвлечет внимание от вас двоих, бросил Слизнарт. Как бы невзначай, но я-то знал, что он видел все. Не ожидал я такого поворота, но, признаться, идея была неплоха. Не то чтобы я особенно заботился о мыслях моего одноклассника, но Лили, ей определенно станет легче, а это главное. Неловко, но с благодарностью кивнул я профессору. Да, мысли мои стали яснее, чем раньше, но желания их озвучивать не было. Пусть даже это означало, что теперь придется терпеть неловкую атмосферу, витавшую в комнате. Как я уже говорил, наедине со Слизнартом я оказывался нечасто, раза два-три, не больше. И даже тогда был скуп на слова, прямой, словно стрела, желая лишь поскорее вернуться к Лили. Так что о взаимопонимании с профессором не могло быть и речи. Пусть даже он и замечал мой талант, он знал, что я всегда буду следовать за Лили. Значит, иметь с ней хорошие отношения, это все равно, что иметь их со мной. Тишину комнаты нарушил звук шагов. Странно, ведь до начала урока оставалось не менее 20 минут. Но эта мысль испарилась, как только дверь отворилась, и я увидел, кому принадлежат эти шаги. Лили. Хватка на половнике ослабла, а потом меня прошибла дрожь. К этому я был совершенно не готов, ожидал, что она не торопится, что ее окружают друзья, другие студенты. А тут, я, она, и только Слизнарт между нами, словно тонкая преграда, ничего не значащая. Чувствовал себя оленем, которого вот-вот прихлопнет старый добрый траткун. Она выглядела неважно, не так, чтобы ужасно, но усталость на лице была видна. Под глазами, следы отеков, волосы собраны в небрежный хвост, торчащий в разные стороны. Осмотрев комнату, она слегка побледнела, ее взгляд снова встретился с моим. Хватка окончательно ослабла, ковш с грохотом упал на пол, словно сигнал к тому, что мир продолжается. Она отвернулась, на лице выражение борьбы. «Ах, профессор», прозвучало ее имя, не так твердо, как обычно, но все же, прекрасный звук. Слизнарт бросил быстрый взгляд, прежде чем ответить. «Если это не моя любимая ученица, то что привело вас так рано, Лили?» Я-то знал, что у Слизнарта с Лили отношения были лучше, но все равно меня задело это замечание. В конце концов, он был моим любимым профессором, профессором зелий. Как же его отсутствие благосклонности меня задело? Может быть, я просто был слишком уязвим. В любом случае, пришлось стряхнуть раздражение и поднять дурацкий половник. Ну, я подумала, может быть, я могла бы поменяться партнерами. Голос ее был неуверенным, и я заметил, как ее взгляд на мгновение скользнул по мне. Этот вопрос вызвал у меня неподдельное веселье. Великие умы, как говорится, мыслят одинаково. Полагаю, вы с Северусом все еще можете быть на одной волне. Он только что спросил меня о том же. Я прослежу, чтобы сегодня все переключились. Слизнарт, фыркнув от удовольствия, вернулся к разливу успокаивающего напитка. «С какой стати ты ей это рассказываешь?» Бросил я на него взгляд. Что случилось со старой доброй конфиденциальностью? Он мог бы просто принять ее просьбу, не впутывая меня. Неужели? Я почувствовал, как ее взгляд снова уперся в меня. Конечно, это привело к тому, что я снова замерз. Если бы она была ниндзя, у нее бы точно был шариган, или какое-нибудь новое дзюцу, направленное только на меня. Я хотел только одного, прыгнуть в котел. Может быть, если бы я это сделал, я бы снова стал иссякаем. Но я уже теряю хватку не только над чертовым половником. Хватка эмоций ослабевает с каждой секундой дыхания. Мне удалось сдвинуть лицо настолько, чтобы снова посмотреть на нее. Она смотрела на меня. В ее глазах было столько эмоций, но в конце концов они остановились на решимости. И тут меня охватило чувство предчувствия. Вы не возражаете, если я поговорю с Северусом? Даже когда она это спросила, она направилась ко мне, а я мог только наблюдать. Это нехорошо. Я сломлен. Она знает это. Все, кто видел меня, знают это. Одного ее присутствия было достаточно, чтобы открыть шлюзы. Чертов разговор с ней мог бы открыть всю глубину моих чувств. Ни один нормальный человек не примет моего безумия. Я даже не понимаю, насколько я ненормальный. Я только и успел, что бросить отчаянный взгляд на Слизнарта, как обнаружил, что мои конечности не реагируют. Он лишь мгновение смотрел между нами обоими. Уверен, вам обоим есть что обсудить. Я просто отнесу это в лазарет. Предательство. Как ты посмел? Теперь ты стал ниже Бинса в списке моих любимчиков. Я отомщу за это. Я буду смотреть, как рушится твой мир, Слизнард. Ты будешь жалеть об этом дне. Мои безмолвные мольбы, к сожалению, не помогли мне. Я лишь смотрел, как последний буфер покидает комнату. Внезапно пропуск зелий показался мне приемлемым вариантом, жаль только, что уже слишком поздно для этого. Я мог только смотреть на Лили, которая тихо стояла передо мной. Ее присутствие рядом было бальзамом на мою душу, но внутри меня бушевала буря. Мне хотелось сказать ей столько всего. Я хотел попросить у нее прощения, чтобы она прокляла все планы. Я хотел прижать ее к себе так крепко, чтобы она никогда больше не вырвалась из моих рук. Я хотел сломаться и просто рыдать. Мне хотелось всего этого, но я знал, что ничего из этого не поможет. Я не мог ничего сделать. У меня не было плана на этот случай. Я не был к этому готов. То, что она подойдет ко мне, я даже не мог предположить. Да и зачем ей это? Она ненавидела меня. Она должна была меня ненавидеть. Даже если она испытывала противоречивые чувства, ненависть должна была быть в центре. Я причинил ей боль. Я использовал оскорбление, которое, как я знал, причинит ей боль. Я сделал это специально. Я хотел, чтобы ей было больно. Значит, она должна меня ненавидеть. Я ненавижу себя. Я не понимаю, почему она здесь, с лицом, полным решимости. Почему? Простой тихий вопрос. Ее голос был тихим, но в нем чувствовалась весомость. Ей нужна была причина. Ей нужно было знать. Я мог лишь тупо смотреть на нее. Это был простой вопрос, но он отражал так много. Почему я сказал то, что сказал? Почему я хотел причинить ей боль? Почему я умолял не прощать меня? Почему я был сломлен? Почему я был дураком? Почему я бежал? Почему я до сих пор бегу? Почему? Почему? Почему? На все эти вопросы был один и тот же ответ. Я мог остановиться только на одной мысли. Почему это имело значение? С этой мыслью я наконец обрел голос. Разве это важно? Я смог лишь слабо улыбнуться. У меня были свои причины поступать так, как я поступал. Сейчас это кажется глупым. Не потому, что моя причина была глупой, а потому, что из-за нее Лили ушла. Даже если бы мне пришлось вырыть свое собственное сердце, я никогда не хотел, чтобы Лили покинула меня. Я знал это, но когда мои эмоции достигли пика, я вышел из себя. Я ненавижу себя за это. Я ненавижу себя, который решил, что причинить ей боль – это правильный выбор. Он не смог смириться с этим решением и разбился вдребезги, оставив после себя только меня. Но я понимал его, даже если не был с ним согласен. Она хотела понять, но, думаю, это только навредит ей. Я так сильно хочу ее вернуть. Вопрос в том, заслуживаю ли я ее возвращения. Она – мой мир. Именно благодаря ей я существую. Если я однажды причинил боль столь дорогому человеку, сделаю ли я это снова? Даже если я уже не тот, что был раньше, смогу ли я сделать это снова? Эта мысль вызывает у меня отвращение. Она мерзкая на вкус, но я не могу отрицать такую возможность. Я сижу здесь и строю планы, чтобы вернуть ее. Использую все способы, которые, как мне кажется, помогут на этом пути, даже если это причинит ей еще одну боль. Разве это не та вещь, которую я поклялся больше не делать? Я могу нарушить свои клятвы, если она будет у меня. Я заблуждаюсь, вот кто я. Я должен остановиться и дать ей покой. Она может быть счастлива с Поттером. Даже если эта мысль убьет меня, я знаю, что это правда. Я ненавижу его за то, что он забрал ее, за то, что мучил меня. И все же я знаю эту историю. Она была бы счастлива с ним. У них может быть счастливая семья. Я уже планировал уничтожить ту единственную вещь, которая могла бы этому помешать. Так что она может быть счастлива, только не со мной. Конечно, есть. Ее крик выдернул меня из омута гнева, оставив лишь тлеющие угли. Она хотела знать, должна знать. Это давало ей возможность поставить точку, двигаться дальше. Так, по крайней мере, она считала. Но я-то знал, что это не так. Встретившись с ее взглядом, я почувствовал, как в моих глазах вспыхивает решимость. Я знал, что если скажу ей, то смогу вернуть ее. Так же, как знал, что ей лучше не знать. Тебе не понравится ответ. Я попытался дать ей отступить, но уже знал, что не смогу отпустить ее. Дело было в том, что рядом с ней у меня больше не было места. Поэтому я мог лишь стоять на месте, пока она бежала от меня. Это было бы лучшим решением, даже если бы еще больше сломало меня. Если она решит узнать, это причинит ей еще больше боли, но я смогу еще раз удержать ее. Что ты имеешь в виду? Ее глаза дрожали. В них был гнев, но и тоска. Мое предупреждение не сломило ее решимости. Если ты узнаешь причину, тебе будет только больнее, умолял я. Выходите, пожалуйста, я не смогу сдержаться, если вы этого не сделаете. Я потеряю последнюю каплю решимости. Еще больнее? Спросила она с недоверием. Как будто правда не может причинить боль. Глупая мысль. Правда всегда причиняет боль. Тебе было бы лучше просто отрезать меня от себя и жить счастливо, моя последняя решимость. Я пытался донести до нее всю правду, бросая в ее взгляд все, до последней капли своей решимости, чтобы она почувствовала всю тяжесть этой правды. Она смотрела в ответ с недоверием и растерянностью. И все же, когда в ее глазах вновь вспыхнула решимость, я понял, что она выберет. Мне все равно, просто скажите мне, почему? Я мог только закрыть глаза на ее требования. Вот и все. Я дал ей шанс сбежать от меня. Даже во всей своей развратной одержимости я позволил ей убежать от меня. Она выбрала это. Теперь она узнает правду. Очень болезненную правду. Все причиняют мне боль, глупое, но правдивое чувство. Даже те, кто заботился обо мне, в итоге причиняли мне боль. Ненависть моего отца ко всему магическому. Моя мать отчаянно цепляется за любовь, которая давно угасла. Если бы она набралась смелости и ушла от него, была бы я счастлива, я не знаю, но даже если я знаю, что она любит меня, я не могу оправдать то, что она осталась. Из-за того, что она осталась, я попал в замкнутый круг насилия. И даже если я люблю ее, она причиняет мне такую же боль. Лили знает об этом, но я никогда не позволял ей узнать всю правду. Даже когда я признаю эту болезненную правду, мне не хочется рассказывать о ней, но я вижу, как она вздрагивает от тяжести моего голоса. Мародеры постоянно нападают на меня в каком-то ошибочном крестовом походе. Равнодушие сверстников к моей беде. Ни один учитель не оказал мне реальной помощи, даже те, кто мне нравился. Поттеровская банда в основном нападала на меня, потому что я был на стороне Лили, а Джеймс это ненавидел. Я знаю это, но никто не знает, как я к этому относился, даже Лили. Даже сейчас я могу сказать, что она считает это шагом назад по сравнению с моим предыдущим заявлением. Все, кого не звали Лили, смеялись и издевались, когда эти проделки накапливались год за годом. Даже мои сверстники в Слизерине занимали позицию только тогда, когда я доказывал свою полезность. Не будем говорить об учителях, которые видят в мальчиках только игривость, не обращая внимания на годы, когда я постоянно сомневался в каждом приеме пищи, чтобы не подвергнуться очередному публичному унижению. Мне могут нравиться некоторые члены персонала, но никто из них не видит моего бедственного положения таким, какое оно есть. Даже Помфри, которая видела все это, не смогла бы понять, как тяжело мне это далось. Я не хочу больше ничего объяснять. Я даже не хотел объяснять так много. Тем не менее, могу сказать, что мои слова возымели действие, так как в последнее время Лили впала в такое же уныние. Мальчики будут мальчиками, но она была рядом со мной во время всего этого, так что она должна точно знать, насколько это важно. Поэтому я обратился к единственным людям, которые выступали против этого. Я знал, что они используют меня. Я был бы глупцом, если бы не видел этого. Я решил, что все в порядке, пока у меня есть место, где меня признают. Меня никогда не любили в Слизерине, меня использовали. Я знаю, что только один человек проявлял ко мне искренний интерес. Нарцисса проявила этот интерес только после того, как я доказала свою состоятельность, так что, даже если она мне очень нравится, она также причинила мне боль. И снова я вижу, как Лили вздрагивает от этого откровения, ведь одним из главных клиньев между нами были мои сверстники в Слизерине. Ей казалось, что они тянут меня по темному пути, что так и было. Дело в том, что они были единственными, к кому я мог обратиться. Так легко впасть в определенный менталитет, когда тебе кажется, что весь мир хочет тебя заполучить. Спросите у немецкого народа во время Второй мировой войны. Каждый человек, которого я когда-либо встречал, причинял мне боль. Это правда. Это не оправдывает тот путь, который я выбрал, но легко увидеть, что привело меня сюда. Все, кроме тебя. Я вижу, как на ее губах появляется небольшая улыбка. Мы были друзьями, настолько близкими, насколько это возможно для людей в течение долгого времени. И все же я вижу замешательство на ее лице. Я могу остановиться. Она не заслуживает этой последней правды. Я должен остановиться, но не остановлюсь. Ты была моей скалой в бурных морях моей жизни, шепчу я, но слова кажутся неполными, не способными передать и доли того, что ты значишь для меня. Я уже говорил это раньше, но, может быть, теперь ты поймешь. Все причиняют мне боль. Я бросаю на тебя взгляд, в котором отражается вся моя боль, вся моя пустота. Ты делаешь шаг назад, и в твоих глазах читается ужас. В том числе и ты, шепчешь ты, и в твоем голосе звучит растерянность. Да, это правда. Ты, единственная, кто меня сломал. В тот момент, когда я узнал, что смысл моей жизни – ложь, что единственный человек, на которого я, как мне казалось, мог положиться, предал меня, что моя жизнь действительно живет по этому принципу. Все причиняют мне боль, особенно те, кто мне дорог. Я вижу в твоих глазах замешательство и обиду. Как я смею пытаться переложить на тебя эту боль? Ты не сделала ничего плохого. Я могу только вздохнуть. Лили, помнишь, как я показывал тебе заклинание Левикорпус? Как я был счастлив, что у меня получилось его освоить. Как я сразу же согласился научить тебя. Ведь ты, моя лучшая подруга, моя скала, счастливое воспоминание. У меня было доказательство того, что я умен. Что если я буду стараться, то смогу изменить мир. Что если я буду стараться, то смогу изменить свою унылую судьбу. Теперь эти воспоминания на вкус как пепел. Колдовство – очень личное дело. Семьи создают заклинания и передают их из поколения в поколение как свои личные талисманы. Разделить мое заклинание, значит заявить, что вы близки как семья. На моем лице появляется горькая улыбка, и эмоции выплескиваются наружу. Бремя всего этого наконец-то снято с моей груди. Ты помнишь, какое заклинание было наложено на меня в тот день, Лили? Мой голос звучит пусто. У меня не осталось эмоций. Ни сейчас, ни в этот момент. Ты закрываешь глаза, пытаясь сдержать слезы. Ты хотела знать правду, и теперь ты ее получила. Все блоки, из которых построена эта башня, даже те, которые ты сама положила, это был Левикорпус, мое заклинание. Заклинание, на создание которого я потратил годы. Заклинание, которому я научил только одного человека, тому, кто, как я думал, никогда не причинит мне вреда. Его наложил тот, кого ты знала, что я ненавижу. Предательство было настолько сильным, что казалось, будто меня разрывают на части. Я ненавижу это. Ненавижу причинять тебе боль. Даже если ты заслуживаешь знать. Даже если ты хотела знать. Хотя это дало мне некоторое завершение. Итак, правда о моем мире окончательно установлена. Все причиняют мне боль. В тот момент я хотел, чтобы это не было правдой. Я хотел быть тем, кто причиняет боль. Поэтому я выкинул самое мерзкое оскорбление, которое только мог придумать, чтобы задеть тебя. Я разразился пустым смехом над всем этим. В тот момент Северус Снейп умер. Он ненавидел себя так сильно, что разбился вдребезги. В конце концов, он никогда не хотел причинить тебе боль, но тем не менее сделал это. Падая, я понял, что совершил ошибку. Я ненавидел себя. Я ненавидел само свое существование. Мне было все равно, причинишь ли ты мне боль первой? Я презирал себя, который причинял боль тем, кого любил, чтобы доказать, что я сын своего отца. Причина, по которой я бежал от тебя. Причина, по которой я хотел, чтобы ты была счастлива без меня. Единственная правда, которая имела для меня значение. Причина, по которой я чувствовал, что правда не имеет значения. И все равно в конце концов я, как и моя мать, прижимаюсь к тому, кто причиняет мне боль. Воздух кажется тяжелым, но я не могу найти в себе силы, чтобы переживать. Пока ты пытаешься сдержать слезы, я чувствую пустоту. Я отпустил свою неуверенность. Я отпустил все, что сводило меня с ума. Я ожидал, что почувствую облегчение. Что, зная о домино, ты сможешь понять, почему они разбились. Когда я вижу слезы на твоем лице, я просто немею. Вместо того, чтобы утонуть в буре, я чувствую себя так, словно попал в ее глаз. Мое отчаяние исчезает. Моя ненависть к себе отступила. Мое бьющееся сердце успокоилось. Я ненавижу это. Я ненавижу это. Ненавижу это оцепенение. Я был пуст раньше и пуст сейчас. Я снова причинил тебе боль из-за собственного эгоизма. Я знал, что произойдет. Ты и так была не в лучшем состоянии. Теперь ты тоже ненавидишь себя, хотя бы немного. Половина меня говорит, что ты это заслужила. Другая половина просто хочет, чтобы ты была здорова. Теперь ты знаешь, мой голос все еще звучит пусто, но уже не срывается. Интересно, жалеешь ли ты о том, что спросила? Имеет ли моя правда значение в конце концов? Ты смотришь на меня со слезами на глазах. Ненависть ушла, тоска осталась, конфликт улажен, решимость снова пылает. Это зрелище приносит мне боль, но оно так чертовски прекрасно. Сев, я никогда не учил Джеймса твоему заклинанию. Я вздрагиваю от этого. Не то чтобы это заявление меня шокировало. Я подумал, что он должен был научиться этому каким-то другим способом. Но в тот момент я не мог ясно мыслить. Нет, я вздрогнул потому, что ты назвала Поттера Джеймсом. Ты прекрасно знаешь, как сильно обидела меня, но все равно называет моего мучителя с фамильярностью. Это была маленькая незначительная вещь, но она все равно причиняла боль. Я научил Мэри этому только после того, как Макалибер устроил ей засаду. Думаю, дальше все пошло по спирали, пытаешься объяснить ты, но какое это имеет значение? Даже обучение Мэри было предательством, хотя и не таким болезненным. Ты так и не узнала всей тяжести моих поступков, но это была моя вина. Я относился к тебе как к своему спасению. Все, чем я был и являюсь, принадлежало тебе. Глава 19:24. Я смотрю на нее блестящими глазами и вздыхаю. Простил, уже простил, не могу не простить. Ее грехи, пустяк по сравнению с моими. Никогда не смогу простить себя за то, что был таким же, как он. Она прерывает объяснение, будто что-то вспомнив. Снова смотрит на меня, ищущим, но в этом взгляде мелькает нерешительность, которая быстро угасает, сменяясь решительностью. Сев, ты ведь не собираешься присоединиться к пожирателям смерти? Спрашивает она медленно, словно боясь разрушить только что установившуюся гармонию. Но вопрос важнее. Я знаю, почему. Бесполезно выбираться из ямы, если в итоге я снова причиню ей боль. Если я все еще планирую быть частью той группы, которая презирает ее саму. К счастью, мое отношение к ним кардинально изменилось. Нет, больше нет, говорю я твердо, окончательно. Это никогда не было вариантом. Больше нет. Я знаю, к чему ведет этот путь. Разорву мир на части, но не позволю этому случиться. Хорошо, хорошо. Она улыбается, и в ее глазах я вижу облегчение. Напряжение между нами рассеивается, и я чувствую, как с моих плеч свалился еще один груз. Боже, как же я люблю эту улыбку. Она делает шаг навстречу, тянется ко мне, но останавливается. Почему ты просил меня не прощать? Если бы ты все объяснил, я бы приняла. Я отшатываюсь. На самом деле, я чувствовал, что мое присутствие будет для нее мукой. Даже если в тот момент я этого не осознавал, все еще не уверен, что моя близость к ней – это то, что ей нужно, но я больше не позволю ей уйти. Никогда. Но есть и другая причина, не менее важная. Сев, колебание возвращается вместе с замешательством. Она тянется ко мне, но я делаю шаг назад. Лили, я дал много обещаний, и больше не хочу их выполнять. Я смотрю на нее с грустной, хрупкой улыбкой. Если я нарушу их, со мной, скорее всего, произойдут плохие вещи. Это мягко сказано. Начинающий мастер зелий, ценный актив. Теперь, когда Волан-де-Морт вцепился в меня своими когтями, уйти будет непросто, особенно с бьющимся сердцем. Клянусь, я не вернусь на этот путь, Лили. Я просто хотел убедиться, что ты будешь счастлива, если я вдруг исчезну. Нет способа сказать это так, чтобы это не звучало ужасно. Хотя, может быть, это и есть правильный путь, если я хочу заполучить ее сердце. Подожди, что это значит? Ты ожидал, что исчезнешь. Она направляется ко мне, лицо пылает, сжимает мою руку, заглядывает в глаза. Давайте внесем ясность, мистер. Если бы вы внезапно исчезли, я бы беспокоилась, даже если бы все еще ненавидела вас. В ее голосе звучит знакомая твердость. Она всегда умела завораживать публику. Или, может быть, это только у меня. Ладно, Лили, я понимаю, чувствую, как в моем нутре порхают бабочки. Она заботится обо мне. Даже в самые мрачные моменты, она заботилась обо мне. Я знаю, что она не любит меня так, как я люблю ее, но этого достаточно. И все же я отпускаю ее руки. Я обещаю тебе, что уйду от них. Будет лучше, если ты пока будешь избегать меня. Если будет казаться, что мы все еще ссоримся, это даст мне время подумать, что делать. Больно говорить, что теперь, когда она простила меня, я снова хочу быть рядом с ней. Придется утешаться тем, что она меня простила. Будет лучше, если она будет держаться подальше, так как рядом со мной будет опасно. А ты не можешь просто пойти к Дамблдору? Она смотрит на меня умоляющим взглядом. Хотя она не чувствует того же, что и я все равно был ее лучшим другом. И теперь, когда мы с ней на одной волне, она не хочет оставаться в стороне от меня. Честно говоря, попросить убежища у Дамблдора – неплохая идея. Не обращая внимания на собственные чувства к директору, он – единственный волшебник, которого боится Волан-де-Морт, так что я мог бы быть в безопасности рядом с ним. Конечно, я буду призван на его сторону в войне, но для меня это не станет решающим фактором. Я уже планировал убить самого мистера Безносова, так что мы будем на одной волне. Даже если этот парень может быть самодовольным мудаком. Единственная проблема в том, что я стану шахматной фигурой в его руках, как в свое время Лили. Я подумаю об этом, но год почти закончился. Если мы сможем продолжать бороться до тех пор, я могу отклонить предложение, потому что я все еще явно расстроен. Улыбаюсь ей. Я действительно хочу быть рядом с ней, но чем больше времени я дам себе на развитие, тем лучше. Она бросает на меня изучающий взгляд, а затем вздыхает. Хорошо, это всего лишь месяц. Я справлюсь с этим без проблем. Она одарила меня ослепительной улыбкой, словно солнце прорвалось сквозь тучи. Затем, сократив расстояние между нами, крепко обняла. Я рада, что ты вернулся, Сев. Она сжала меня еще сильнее, и я почувствовал, как таю в ее объятиях. Если бы я мог провести остаток жизни, растворившись в этом тепле, я бы умер счастливым. Мне оставалось лишь обнять ее в ответ, чтобы передать ей это чувство. Сев, я обещаю, что не причиню тебе вреда, прошептала она мне в грудь, но я все равно услышал. Я также чувствовал слезы на своей груди, но не стал об этом говорить. Может, она и надела яркий фасад, но мои слова вызвали в ней изрядную долю отвращения к себе. Я лишь сильнее прижал ее к себе. Я хотел, чтобы этот момент длился вечно, но у нас было всего 20 минут, и мы находились в опасной близости. Скоро начнутся занятия, так что ты должна отпустить Лили. Тихо пробормотал я ей. Ненавижу, когда приходится говорить это, но если мы хотим провернуть это дело, она не должна рыдать у меня на груди. Я почувствовал, как она напряглась в моих объятиях, но неохотно отпустила меня. Я уже ненавижу этот план. Она надула губки, отступая назад. Поверь, я тоже. Я криво улыбнулся. Мне уже не хватало тепла ее тела. Ну, мы можем потусоваться, если никого не будет рядом, верно? Вполне разумный вопрос, но ответ на него не понравится ни одному из нас. К сожалению, мы не можем. У Поттера есть карта, по которой можно отследить всех в замке. Если он увидит, что мы снова тусуемся, вряд ли он будет молчать об этом. Тупая гребаная карта. Дурацкий Поттер и его артефакт уровня бога. Конечно, я знал, как избежать этой штуки, но Лили, нет, и Поттер стопроцентно преследует ее с ее помощью. У него что? Воскликнула Лили, выглядя совершенно возмущенной. Подождите, так вот почему он всегда появляется там, где я говорю, что это совпадение. Она выглядела совершенно сытая и на 1000% готова была повесить Поттера за кишки. Да, я только недавно узнал об этом, но это многое объясняет в наших встречах. Ха, забери этого придурка, если бы это была игра с девушкой, ты только что потерял 1000 отрицательных шансов на благосклонность. Он, вероятно, уже был в ее списке дерьма за то, что стал частью причины нашей с ней ссоры. Как это вообще работает? Он что, наложил следящие чары на каждого человека в замке? Не может быть, даже если бы ему удалось поразить всех незаметно, ему пришлось бы накладывать его снова каждые пару недель. Наверняка его бы уже поймали. Ее голос затихает, пока она бормочет свои теории о том, как именно он смог создать карту. Она просто очаровательна. По иронии судьбы, Поттер мог бы наложить на всех следящие чары, и они бы не заметили этого из-за мантии. Не то чтобы ему хотелось делать это каждые пару недель. Я не собирался рассказывать ей, как, по-моему, он это сделал. Это вызовет слишком много вопросов. В отличие от Поттера, я уверен, что Лили способна собрать воедино пару мозговых клеток. В результате она узнает, что у Поттера есть удивительный артефакт. Я планирую украсть этот артефакт, что, я уверен, она не одобрит. Ну, может и нет. Поттер ее здорово разозлил. И все же, наверное, лучше, чтобы она пока просто теоретизировала. Возможно, в итоге она придумает лучший способ создания карты. Она просто очень хороша. Поистине гений, который бывает раз в столетие. Привет, Лили. Ты потрясающая. Я слишком долго был стойком. Теперь, когда у меня есть возможность, я покажу ей свои чувства. Даже если мне придется осыпать ее лаской. Не то чтобы я был против этой задачи. Я просто рассказываю ей все, что обычно держу в себе. Она перестала бормотать и моргнула. Затем она покраснела и улыбнулась мне. Спасибо, Сев. Приятно, когда тебя ценят. Она нахально ухмыльнулась и толкнула меня локтем в бок. Я всегда ценю тебя, Лили. Всегда. Я мог только смотреть ей в глаза, когда говорил это. Что бы ни случилось, она слишком долго спасала меня. Может, я и возвела ее на пьедестал, но я всегда буду благодарен ей за то, что она была рядом со мной. Когда мне казалось, что мир закрывается от меня, я всегда мог рассчитывать на нее. Опять же, это не самое здоровое мировоззрение, но я уже давно смирился с тем, что я ненормальный. Итак, класс, в жизни никогда нельзя быть слишком самодовольным, поэтому сегодня мы собираемся встряхнуться. Все поменяются партнерами. Раздался голос Слизнарта, заставив замолчать болтающую толпу учеников. Я знал, что это произойдет, но все равно неприятно, что я не могу быть рядом с ней. Я знаю, что это была моя идея, но я все равно могу быть недоволен этим. Я быстро вскочил со своего места рядом с Лили, напугав ее. Мне нужно было поддерживать свой имидж, и бегство, как испуганная кошка, вполне соответствовало ему. Она бросила на меня озадаченный взгляд, но потом на ее лице появилось понимание. Затем она, нахохлившись, отвернулась. Это не совсем убедительно, но у нее нет такого опыта в маскировке эмоций. Надеюсь, что расстояние и мое собственное поведение уладит наш маленький спектакль. Оказавшись на безопасном расстоянии от Лили, я огляделся в поисках подходящего партнера. Мальсибер и Ивери уже выглядели так, словно были готовы к битве. Не то чтобы я жаждал объединяться с этими мерзавцами. Я видел, как Поттер пчелой летит к Лили, словно забыв о моем существовании. Эй, Лили, теперь, когда тебя не беспокоит некий человек, я решил осчастливить тебя своим присутствием. Поттер одарил Лили пошлой улыбкой, и я почувствовал, как у меня подскакивает давление. Вот и все, я решил ускорить выполнение плана, который вынашивал. Лили быстро повернулась к Поттеру и бросила на него яростный взгляд. Настолько яростный, что даже бравада Поттера поникла. Не думай, что я тобой довольна, Джеймс. Ты до сих пор не извинился за то, что стал причиной всего этого. Она прорычала эти слова, и я почувствовал, как мое давление существенно понизилось. Я видел Лили такой злой на меня только по вполне очевидным причинам. Хотя, судя по ее словам, это был не первый раз, когда она поднимала эту тему. Так что, возможно, она была не так близка с ним, как я опасался. Да ладно, Лили, ты же слышала, что он сказал. Эта мерзкая змея не заслуживает твоей дружбы. Поттер пытался успокоить ее, но его попытки были тщетны. С этими словами он резко поворачивается ко мне и бросает на меня свирепый взгляд. Очевидно, он обвинял меня в гневе Лили. И это было правильно, Так что он молодец, что хоть раз смог подумать. Ты думаешь, я должна радоваться этому? Что я должна радоваться тому, что мой лучший друг так сказал? Может, он и в моем списке дерьма, но ты тоже виноват в этом. Ее голос повысился, и мне показалось, что она вот-вот ударит его. Похоже, она выплеснула на него весь свой гнев, посчитав его приемлемой мишенью. Я содрогаюсь при мысли о том, что этот гнев может быть направлен на меня. Вау, вау. Ладно, понял. Извини. Просто успокойся. Поттер поспешно произносит фразу, явно не имея в виду ее. Затем он отступает назад и разводит руки в успокаивающем жесте. Тебе все равно нужен партнер, Лили. Так как насчет меня, Поттер говорит это с гораздо меньшей бравадой. Если бы он действительно искренне извинился и пришел с таким настроем, у него был бы шанс стать ее партнером. Если бы она действительно меня ненавидела, нет необходимости, я уже попросил Алису стать моим партнером до начала занятий. Лили потянулась к брюнетке, которая пыталась ускользнуть. Точно, Элис. Она посмотрела на Элис взглядом, который означал дело. Да, я так и сказала. 100%. Элис быстро выдохнула, прежде чем бросить на Поттера виноватый взгляд. Я бы и дальше подслушивал свою любимую рыжую голову, но почувствовал, как меня тронули за плечо. Я обернулся, чтобы посмотреть, кто посмел меня тронуть. Это была Нарцисса. Она смотрела на меня обеспокоенным взглядом, пока не заметила, на что я уставился. «Ты все еще преследуешь ее, Северус?» — спросила она тоном, в котором не было ни малейшего укора. Это был вопрос, который она задавала мне тысячи раз, так что она не ожидала ответа на этот вопрос, поскольку явно уже знала его. «Мы оба знаем ответ на этот вопрос». Я одарил ее усталой, но язвительной улыбкой. Она, казалось, была поражена этим. «Это у тебя такой юмор, Северус. Продолжай в том же духе, и мы действительно сможем сделать из тебя волшебника». Она мило хихикнула. Я почувствовал, что краснею от этого. Если бы я не был абсолютно одержим Лили, Нарцисса бы тоже пленила меня. Она была идеальной принцессой чистокровной крови со всеми вытекающими отсюда достоинствами. Она излучала элегантность, и никто не мог отрицать ее красоту. У нее были роскошные длинные волосы, которые, казалось, сияли даже в этом темном подземелье. Как ни странно для человека по имени Блэк, у нее были такие ослепительно белые волосы. В общем, если бы кто-то сказал мне, что Нарцисса отвратительна, я бы усомнился в его здравом уме, или, может быть, в их человечности, так как ни один человек не высказал бы такого мнения. «Да, да, смейтесь надо мной сколько угодно, это не изменит меня». Я одарил ее самодовольным взглядом, который, похоже, снова привел ее в замешательство. «Я не совсем уверен в этом, Северус. Мне кажется, что ты уже довольно сильно изменился». Она бросила на меня испытующий взгляд, и я отшатнулся от нее. Что со мной было не так? Я изменился, но у меня хватило ума не выставлять эти изменения на показ. Так почему же я так легко поддался на ее рифму? Наверное, я смогла взглянуть на свое положение с новой стороны. Я отвернулся от нее и посмотрел на Лили. Лили все еще отбивалась от Поттера, но, казалось, время от времени бросала на меня взгляд. И все же ты продолжаешь преследовать ее? Ее голос вернул меня к этому разговору. Казалось, Нарцисса на этот раз действительно спрашивала. Казалось, она препарирует меня своим взглядом. Всегда. Всего одно слово, но оно должно было показать мою решимость. Должно быть, она что-то во мне разглядела, так как вздохнула. Почему бы тебе тогда не пойти и не извиниться? Уверена, если бы она увидела выражение твоего лица, то простила бы тебя. Этот вопрос поверг меня в шок. Я не ожидал, что Нарцисса скажет мне пойти и извиниться. Я полагал, что она посоветует мне держаться подальше от Лили, ведь она явно никогда ее не одобряла. Не смотри на меня так. Я не думаю, что она ответит на твои чувства, Северус. Но даже я вижу, как много она для тебя значит. Она вздохнула и пожала плечами. После этого мое настроение упало. Она была права. Даже если Лили простила меня, она не собиралась вдруг полюбить меня. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы изменить это. Я знаю, и дело не в чувствах Лили, и не в том, что извиниться – мой лучший выход. Я знал и то, и другое. Я был просто шокирован тем, что Нарцисса дала мне дельный совет. Тогда тебе стоит заняться этим, пока она не решила порвать с тобой все связи, Северус. Нарцисса бросила на меня усталый взгляд и оттолкнула меня. Должен сказать, что моя благосклонность к ней стремительно росла. Я дам ей немного пространства, ей будет лучше без меня. Я выплескивал на нее все свои горькие чувства. Мне нужно было найти причину, почему я не прошу прощения, а продолжаю расстраиваться. К счастью для меня, у меня уже была готова истинная причина. Не то чтобы я говорил об этом 20 минут назад. Это смешно, Северус. Если ты хочешь быть рядом с ней, то иди. Она отчитала меня, одарив разочарованным взглядом. Быть трусом – не самая лучшая звезда на холодильнике. Я причинил ей боль, нарцисса. Я сделал это специально. Я точно знал, что делаю. Она заслуживает большего. Я говорил мягко, но позволял ненависти к себе, бурлящей в моем нутре, окрашивать мои слова. Ты ведешь себя как дурак, Северус. Надеюсь, ты это понимаешь. В который раз казалось, что нарцисса не может подобрать слов. Иногда быть эгоистом – это нормально, Северус. Следовать своим желаниям, невзирая на последствия. В ее голосе прозвучала незнакомая мне глубина. Она лишь выглядела потерянной, словно находилась в другом месте. Я знаю. Но что, если мое эгоистичное желание – видеть ее счастливой? Не обращать внимания на собственнические наклонности всегда было моей целью. Раз уж я смирился со своей жадной душой, то должен создать мир, в котором она будет счастлива рядом со мной. Проклятие, рок и судьба, если они имеют право голоса. Знаешь, если бы ты хоть изредка произносил подобные фразы, у тебя было бы больше шансов с ней. Она только покачала головой на мою кажущуюся глупость. Ха, боюсь, уже поздновато для этого. Я выдал пустой смешок. Объективно я знал, что у меня еще есть такой шанс, но я же не могу его упустить. Ты. Она бросила на меня страдальческий взгляд, а потом вздохнула. «Ладно, будь дураком, если хочешь, Северус». Она устало произнесла. «Так у тебя была причина подойти ко мне, нарцисса?» Я не особенно возражал против того, что она прерывает мое подслушивание. На самом деле, весь этот разговор был довольно увлекательным. Я почти забыла, почему я здесь. Думаю, любой бы отвлекся, увидев такого грустного щенка. Закончила она с легким хихиканьем. Не знаю, обижаться мне или нет. Комментарий про щенка подразумевал, что я был милым, но какой мужчина захочет, чтобы его называли милым? Просто прими комплимент, Северус, ты так редко его получаешь. По какой причине? Я перейду сразу к делу, если она не хочет. Ну, если нам придется меняться партнерами, я могу взять лучшего. Она хмыкнула и бросила на меня самодовольный взгляд. Не то чтобы у тебя были другие варианты, учитывая, сколько времени это заняло. И снова самодовольный взгляд. Мне понадобилось лишь мгновение, чтобы понять, что она была права. Я вижу, что почти все разбились на пары. Люциус сидел рядом с Гейлом и, похоже, инструктировал его, чтобы тот ничего не трогал. Даже Поттер, похоже, отказался от партнерства с Лили, так как сидел рядом с Люпином. Сириус, похоже, получил короткую палку, так как сидел рядом с Питером, но, судя по его смеху, его это вполне устраивало. Куда бы я ни посмотрел, я вижу людей, разбитых на пары и готовых к работе. Черт, я действительно слишком долго шпионил за Лили и разговаривал с нарциссой. Должен заметить, что у меня есть много вариантов. Кто бы отказался от шанса быть со мной в паре? Самодовольно произнесла я. Любой в Слизерине с радостью поменялся бы со мной. Черт, я даже мог бы переманить некоторых из Гриффиндора, если бы они действительно заботились о своей успеваемости. Не так много, как ты думаешь, Северус. Не после того, как увидел меня рядом с тобой. Кто захочет навлечь на себя мой гнев? Она просто обманула меня, а я даже не разозлился. Она была на 100% права. Никто из Слизерина не захочет злить Блэка, а те из Гриффиндора, кого я смог бы привлечь, тоже не будут ко мне подходить. Не то чтобы я планировал вступать в партнерские отношения с кем-то еще. Вообще-то нарцисса мне нравилась. Просто таков был принцип. Что ж, полагаю, мне придется позаботиться о вас, принцесса. Поддразнил я. Если она собиралась подшутить надо мной, значит, она была честной дичью. Не то чтобы я считал, что мои поддразнивания были в ее вкусе. Как и положено Северусу, как и положено. Она лишь откинула волосы, говоря об этом прямо, как будто все было так, как и должно быть. Не могу поверить, что она только что это сделала. Прошептал я себе под нос, невольно восхищаясь ее дерзким поступком. Еще более невероятно, что у нее получилось. То, что на ком-то другом выглядело бы нелепо, на ней, пленительно. Конечно, принцесса, я усмехнулся, предоставьте все мне, и я гарантирую идеальный результат. Не то, чтобы я сомневался, что вы сможете сделать это сами. Может, я и высокого мнения о своих способностях, но не стану пренебрегать ее умениями. Она была единственной, кто заваривал между ней и Люциусом. Не то чтобы ей нравилось это делать, но она просто была лучше Люциуса. Может быть, она слушала мои разглагольствования о зельях. Тогда займись этим, Северус. У нас нет целого дня. Она снова оттолкнула меня. Я бросил быстрый взгляд на то, что мы должны были подготовить, прежде чем презрительно скривиться. Это был просто успокаивающий сквозняк. Похоже, в лазарете его было мало. Интересно, почему? Это просто успокаивающий сквозняк, нарцисса. С таким же успехом мы могли бы провести весь день. Мне понадобится буквально 10 минут, чтобы приготовить его. Я говорил это, направляясь к столу с ингредиентами. Честно говоря, это займет столько времени, если я действительно постараюсь. Не то чтобы мне стоило торопиться, когда можно не спешить. Время пролетело быстро, как только я начал варить. Нарцисса то и дело бросала колкости, но, честно говоря, это было довольно весело. Лили всегда была не против, когда мы варили. Она знала, что я лучше, поэтому все время изучала, что и почему я делаю. Самосовершенствование, имя которому – Лили Эванс. Не то чтобы я был против такой динамики, просто было приятно испытать что-то новое. Я разливал дроже по бутылкам, и это было прекрасно. В конце концов, в этом можно было не сомневаться, я его сделала. Еще одно идеальное зелье – принцесса. Если мы продолжим в том же духе, то сможем продержаться до конца семестра. Я только отнесу это профессору Слизнарту. Пошутил я, вставая, чтобы уйти. Нарцисса схватила меня за руку, прежде чем я успел уйти. Северус, мягко сказала она, глядя на меня. Если тебе нужно с кем-то поговорить, я всегда готова помочь. Я никогда не видел ее такой серьезной. Между нами всегда была довольно легкая атмосфера. Она была либо самодовольной, либо очаровательный. Полагаю, мое прежнее состояние было довольно тревожным. Даже сейчас я все еще потрясен. Может, я и успокоил бурю, но кое-что осталось. Примером тому служит моя ненависть к себе. С каждым моим действием по отношению к Лили я чувствую себя все хуже и хуже. Придется избегать самых подлых тактик, которые я только могу придумать. Спасибо, нарцисса. Это много значит. Я лишь слабо улыбаюсь ей. Я не умею принимать чужую заботу, но в этот раз я это сделаю. Похоже, мои сомнения в ее намерениях рассеялись. Полагаю, все это может быть еще одной изощренной игрой, чтобы заманить меня в ловушку. Я тут же отбросил эту мысль. Подобные мысли приводили лишь к паранойе Бэтмена. Я не готов разрабатывать планы убийства всех своих друзей на случай, если они меня предадут. Не то чтобы у меня были друзья, против которых можно было бы строить заговоры. Хорошо. «Теперь иди и приготовь наше зелье». Она отпустила мою руку и снова отпихнула меня. «Знаешь, чем чаще ты так делаешь, тем больше вероятность, что я останусь, хотя бы из-за своей гордости». Я рассмеялся, отходя в сторону. Когда я шел к Слизнарту, мимо меня прошла Лили. Когда я проходил мимо, она увидела меня и надулась, а затем надулась и зашептала Алисе. Ее поведение стало намного лучше, чем раньше. Я почти поверил, что она злится на меня, хотя это больше походило на дуться, чем на гнев, но это было намного лучше, чем раньше. Я, конечно, ускорил шаг, чтобы оказаться как можно дальше от Лили. Я шел так быстро, что почти не заметил Джеймса, пытавшегося поставить мне подножку. Я лишь бросил на него взгляд, который он вернул, но все же убрал ногу. На самом деле он не мог сделать ничего слишком вопиющего, так как Слизнарт мог только игнорировать. Может, у Поттера и нет таланта в зельях, но он наследник главной чистой крови, так что Слизнарт к нему благоволит. Что опять же неприятно, но я к этому привык. Похоже, перемирие между мной и Поттером истекло. Я думаю, что Лили, нагрубившая Поттеру, немного испортила ему настроение, и он решил отыграться на мне, что, конечно, идеальный план. Причина, по которой Лили злится, это его постоянные издевательства надо мной, и Поттер во всей своей мудрости решает поступить именно так. Воистину гений, который бывает раз в столетие. Хорошо, что я действительно решил перейти к другому плану. Это потребует немалого мастерства, но у нас есть свободный период, так что у меня есть время. Я подошел к профессору и сдал свои зелья. Он бегло просмотрел его, после чего поставила рядом с моим именем и именем нарциссы. «Как всегда, Северус», — весело сказал он, — «как у вас с Лили дела? Когда я уходил, я ожидал, что вы помиритесь. Представьте мое удивление, когда я вернулся в абсолютно тихую комнату. Думаю, Слизнард хотел дать мне возможность загладить свою вину перед Лили. За это он перестал быть ниже Бинса, но все равно не является моим любимым профессором. Не то чтобы у кого-то был более высокий рейтинг, просто он потерял право называться моим любимым. А, ей лучше без меня, сэр», – прошептал я, освещая свое лицо хрупкой, грустной улыбкой. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы он отстал». «Неутешительно это слышать, Северус», – протянул он, с легкой долей недоумения в голосе. «Однако, казалось, он решил, что выполнил свой долг. Если ты передумаешь, я могу дать тебе совет, как заставить ее простить тебя. В свое время я был немного дамским угодником», – он расхохотался, громко и беззаботно. «Я не уверен, что верю ему, но, честно говоря, мне все равно. Если я передумаю, то обязательно приду к вам, сэр», – бросил я, прекрасно понимая, что этого не произойдет. «Даже если бы Лили все еще была зла на меня, я бы ни за что не обратился к этому старому Лавеласу за советом. Ну, раз вы с мисс Блэк закончили, можете уйти пораньше. Или, если хотите, можете посидеть и поболтать до конца урока». Слизнард, как всегда, был снисходителен к тем, кто ему нравился. «Не то, чтобы мне было чем заняться в его классе после того, как я закончил. В зельях я достиг такого уровня, что единственным способом совершенствования стали эксперименты. Заметьте, это было до того, как я обрел способность чувствовать и контролировать свою магию до нереальной степени. Теперь я монстр в зельях и вундеркинд во всем остальном». Я направился обратно к нарциссе, стараясь обойти Поттера и Лили. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был сделать это раньше, но тогда я не думал. Когда я вернулся к нарциссе, она выглядела скучающей. «Привет», — Слизнард сказал, — «что мы можем уйти пораньше, если хотим, или остаться и поболтать», — сообщил я. Казалось, ее заинтересовала эта перспектива. «Надеюсь, вы хорошо проведете время. Мне нужно кое о чем позаботиться». Я выскочил из класса, собирая свои вещи. Мое заявление, похоже, выбило ее из колеи. Когда я уходил, клянусь, я слышал, как она пробормотала «тупица». Но, должно быть, мне послышалось. «Не может быть, чтобы нарцисса, идеальная принцесса, сказала что-то подобное. Мне нужно было устроить ловушку. Изначально я хотел отложить это до тех пор, пока не раздобуду плащ-невидимку, но Поттер раздражал меня. Я вышел в пустынный коридор третьего этажа и убедился, что моя аура перестала петь. В конце коридора, в одной из многочисленных заброшенных аудиторий, я поставил маленького идола, зачарованного на трансляцию моей прежней ауры. Для такой большой школы у нас было слишком много пустых классов. Наверное, основатели думали, что количество способных к магии людей будет расти в геометрической прогрессии. Не то, чтобы кто-то жаловался на огромный замок, в котором мы учимся. Кто может жаловаться на такие вещи? Даже тем, кто регулярно теряется, нравится находить секреты замка. А их здесь немало. Глупый Поттер и его чертова карта, которая позволила ему обмануть систему. По крайней мере, не все секреты можно записать с помощью карты. Такие места, как тайная комната или выручай комната, охраняются стражами, но не контролируются ими. Полагаю, в этом замке есть и другие места, находящиеся в подобной ситуации. Затем я расставил столько ловушек, сколько смог придумать. С моим новым магическим мастерством это было не так уж сложно. Если Поттер и его отряд головорезов сделают то, что я думаю, они попадут в ад. Я стираю свой запах и приглушаю все звуки, которые издаю, стоя у входа в коридор в разочаровании. С тех пор, как я научился чувствовать магию, мое разочарование стало совершенным. Теперь я был не просто хамелеоном, а настоящим невидимкой. Надеюсь, что я прав насчет Поттера и не собираюсь стоять здесь часами. Прошло всего 10 минут, прежде чем я почувствовал себя оправданным. Я услышал глупый голос Поттера, спускающегося по лестнице. Когда он и его команда проходили мимо меня, я увидел, как Люпин в замешательстве нюхает воздух. «Проклятая шавка, не порти мне настроение». Он и его команда оглянулись на коридор, а затем посмотрели друг на друга. «Эй, Питер, ты уверен, что Снивеллус там?» — нервно спросил Сириус, потирая свою палочку. «Так говорит карта». «Хочешь, проверь», — зашипел Питер, протягивая Сирусу карту. «Мне это не нравится, я не чувствую его запаха. Его след ведет туда, но дальше я не чувствую запаха».